Глава 9. Через несколько жалких часов сна меня разбудил жуткий шум гам. Причиной тому оказался Сало, словно бы выпрыгивающий из кошмарного сна. «Мать твою за ногу!» — орал он. «Машина! Стервятники!» С трудом, но все же я вспомнил, что мы оставили его машину рядом с Каса Кабронос. Пуэрториканцев страшно интересовали брошенные машины. Они набрасывались на них, как голодные волки, и буквально разрывали на части. Первым делом шли колпаки на колесах. Затем сами колеса. Затем бамперы и дверцы. А в последнюю очередь хищники уволакивали корпус. Человек 20-30, будто муравьи, волочащие дохлого жука, оттаскивали останки машины какому-нибудь торговцу металлоломом за 10 янки долларов, после чего бились на ножах и розочках от бутылок за свою долю добычи. Емон просыпался медленно, постановая от боли. Вокруг его рта была корка запекшейся крови. Наконец он сел на матрасе и тупо на нас уставился. «Просыпайся», — сказал я. «Твой мотороллер тоже там». Сало скинул ноги с койки. «Слишком поздно. У них было 12 часов, а машину эти уроды могут за 12 минут разделать. Нам посчастливится, если мы там хоть масляное пятно найдем». «Что, кранты?» – прохрипел Йемон. Все еще не вполне проснувшийся, он сидел и тяжелым взглядом на нас таращился. Я кивнул. «Очень может быть». «Черт возьми, так порыли туда!» – воскликнул он, вскакивая с матраса. «Поймаем этих гадов и выбьем десяток другой зубов!» «Остынь!» – бросил Сало. «Теперь уже все кончено!» Он встал и расправил плечи. «Черт! Такое ощущение, будто мне туда нож воткнули!» Он подошел ко мне. «Что у меня с плечом? Нет там дырки от ножа?» «Нет», — успокоил я его. «Только царапина. Похоже, от ногтя». Сало выругался и пошел в ванную под душ. Ему уже сполоснул лицо и теперь торопливо одевался. «Надо в темпе», — заторопил он. «Возьмем такси». Открыв одно из окон, он впустил в жилище немного света. Я с неохотой принялся одеваться. По всему телу виднелись синяки, и было больно шевелиться. Я хотел снова залечь в постель и проспать весь день, но понимал, что надежды на это нет. Пройдя несколько кварталов до Пласа Колон, мы поймали такси. Йемон сказал водителю, куда ехать. Никогда прежде не доводилось мне видеть город в воскресное утро. Обычно я вставал около полудня и отправлялся к Эллу на длинный завтрак. Теперь же улицы были почти пустые. Не наблюдалось никаких признаков будничного хаоса, верещания и рева целой армии торговцев, что раскатывали по городу в незастрахованных автомобилях. Берег был почти безлюден. Магазины закрыты, и только церкви, казалось, занимались каким-то бизнесом. Мы проехали их несколько штук, и перед каждой толпился празднично одетый народ. Загорелые мужчины и мальчики в свежевыглаженных костюмах. Женщины в платьях с цветочными узорами и в вуалях. Маленькие девчушки в белых платьицах. А также тут и там священник в черной мантии и с высокой черной шляпой на голове. Затем мы набрали обороты по длинному проезду к Кандада. Тут все было по-другому. Никаких церквей не наблюдалось, а тротуары были полны туристов в сандалиях и цветастых бермудах. Они строились в большие отели и обратно. Болтали, читали газеты, тащили чемоданы, все как один в темных очках и с предельно деловым видом. Йемон вытер лицо носовым платком. «Блин», — вымолвил он, — «потерю мотороллера мне уже не выдержать». И без того, избитый, уволенный, арестованный. Я кивнул, а Сало ничего не сказал. Он подался вперед к водителю, в любой момент ожидая увидеть, как его драгоценную машину курочит толпа вредителей. После того, что показалось несколькими часами, мы свернули с дороги в аэропорт и выехали на узкую аллею Каса Кабронос. Мы все еще были в сотне ярдов оттуда, когда я заметил машину Салы. «Господи!» – вымолвил он. «Чудо!» Когда мы подкатили ближе, я понял, что она стоит на двух кокосовых бревнах вместо колес. Колеса исчезли, а также мотороллер Йемена. Сало воспринял все очень спокойно. «Что ж, лучше, чем я думал!» Он забрался в машину и все проверил. «Надо же! Ничего, кроме колес, не пропало. Чертовски повезло. Йеман был в ярости. «Я узнаю этот драндулет!» – орал он. «В один прекрасный день я поймаю того, кто будет на нем кататься. Я был уверен, если мы будем болтаться возле Каса Кабронос, нас ждут новые неприятности». При мысли о еще одном избиении мне стало не по себе. Я прошел несколько сот футов в сторону бара, высматривая, не приближается ли кто-нибудь. Но бар был закрыт, а стоянка пуста. По пути обратно к машине я заметил в кустах у дороги что-то красное. Это оказался мотороллер Йемана, накрытый пальмовыми листьями. Кто-то спрятал его, намереваясь забрать позднее. Я позвал Йемана, и он выволок свой драндулет на дорогу. Ничего не пропало. Затем он подергал ногой педаль, и мотороллер превосходно завелся. «Вот черт!» — сказал Йеман. «Мне стоило бы посидеть здесь и подождать, пока та гнида за ним вернется, а потом малость его удивить». «Обязательно!» — подхватил я, после чего провести несколько лет в Ла-Принцессе. «Идем, надо отсюда сматываться». Сидя в своей машине, Сало принялся прикидывать стоимость новых шин и колес. От этого ему явно поплохело. «Давайте чего-нибудь перекусим», — предложил Йеман. «Я зверски проголодался». «Вы что, спятили?» — возмутился Сало. «Я не могу оставить здесь машину. Они ее совсем приговорят». Он достал бумажник. «Вот», — сказал он Йеману, — «сгоняй на бензоколонку. Позвони торговцу фиатами и скажи ему, пусть пришлет 4 колеса. Здесь его домашний телефон. Скажи, что это для мистера Лотермана». Йеман взял карточку и затарахтел прочь по дороге. Несколько минут спустя мы услышали, как он возвращается. Затем мы сидели еще час и ждали аварийную. К моему вязчему изумлению, торговец фиатами железно выслал 4 колеса. Мы их смонтировали, Сало написал на квитанции фамилию Лотермана, а потом мы подъехали к отелю Лонг-Бич позавтракать. Йеман последовал за нами на мотороллере. В патио было так людно, что мы обосновались внутри, в закусочной. Повсюду сидели люди, которых я добрых лет 10 тщательно избегал. Нескладные женщины в трикотажных купальных костюмах, пузатые мужчины с безволосыми ногами, безжизненными взглядами и смущенными смешками. Все как один американцы, и все ужасающе одинаковые. «Этих людей, — подумал я, — следовало бы держать дома, в Штатах, запереть в подвале какого-нибудь X-клуба и усмирять эротическими фильмами. Если им потребуется отпуск, показать зарубежный фильм. Ну а если они по-прежнему будут недовольны, отправить их в пустыню и спустить на них бешеных псов». Я волком на них смотрел, ожесточенно пытаясь запихнуть в себя гнусный завтрак, который поставила передо мной официантка. Слизкая яичница, жирный бекон и слабый американский кофе. «Проклятие», — сказал я ей, — «это что угодно, только не Недикс. А пуэрториканский кофе у вас есть?» Официантка помотала головой. Сало вышел и вернулся с номером «Майами Геральд». «А мне здесь нравится», — с ухмылкой сказал он. «Мне очень нравится сидеть здесь, смотреть на пляж и думать о всех тех славных делах, которые я мог бы провернуть, будь у меня под рукой люгер». Я положил на стол $2 и встал. «Ты куда?» — поинтересовался Йеман, поднимая взгляд из-за половинки газеты, которой с ним поделился Сало. «Не знаю», — ответил я. «Наверное, к Сандерсону. Куда угодно, только бы от этого народа подальше». Сало тоже поднял взгляд. «Вы с Сандерсоном чертовски славные приятели», — с улыбкой сказал он. Я слишком сосредоточился на уходе, чтобы обращать на Сало внимание. Однако, выбравшись на улицу, понял, что смысл его слов был оскорбительным. Я догадывался, что горечь проистекает из того, что сумма его залога оказалась намного больше моей. «Черт с ним», — подумал я, — «Сандерсон тут ни при чем». Через несколько кварталов дальше по улице я зашел в кафе на открытом воздухе выпить пуэрториканского кофе. Там же за 70 центов я купил номер «Нью-Йорк Таймс». От газеты мне сильно полегчало. Она напомнила мне про большой знакомый мир, который занимался своим делом за горизонтом. Я заказал еще чашечку кофе, а когда уходил, взял с собой «Таймс», неся ее по улице как драгоценный свиток мудрости. Весомое заверение, что я еще не отрезан от той части мира, которая и впрямь была реальна. До дома Сандерсона я добирался добрых полчаса, но путь лежал вдоль пляжа, и прогулка вышла замечательная. Сандерсона я обнаружил в саду, растянувшимся на пластиковой лежанке для принятия солнечных ванн. В раздетом виде он казался худощавее. «Привет, дебоширам!» — бросил он. «Как тюрьма?» «Жуть!» — сказал я. «Ничего, ничего!» — ободрил меня Сандерсон. «В другой раз будет хуже. Ты уже будешь известен». Я уставился на него, раздумывая, что за извращенный юмор он на мне практикует. Сандерсон приподнялся на локте и закурил сигарету. «С чего все началось?» — поинтересовался он. Я рассказал, стирая тут и там разные маловажные пункты, категорически отрицая все, что мне было известно об официальной версии. Затем я откинулся на спинку кресла, оглядывая белый пляж, море и пальмы, и думая, как же все-таки странно, в таком вот местечке всерьез тревожиться о тюрьме. Казалось почти нереальным, что человек может приехать на Карибы и угодить в тюрьму за какой-то дурацкий проступок. Пуэрториканские тюрьмы существовали для пуэрториканцев, а не для американцев, которые все как один носили пестрые галстуки и рубашки на пуговицах. «Почему твой залог был намного ниже?» — спросил Сандерсон. «Что, заваруху эти двое начали?» «Опять 25. Я уже всерьез желал, чтобы меня обвинили в чем-то брутальном, вроде буйного нападения или избиения офицера». «Черт побери, понятия не имею», — сказал я. «Тебе повезло», — заметил Сандерсон. «За сопротивление аресту можно год тюрьмы схлопотать». «Ладно», — начал я, пытаясь сменить тему. «Пожалуй, твоя речуга спасла ситуацию. Хотя, когда мы им сказали, что работаем в Ньюс, это их не сильно впечатлило». Сандерсон закурил еще сигарету. «Почему же? Это кого угодно впечатлит». Он снова поднял взгляд. «Только не думай, что я лгал, чтобы тебя спасти». «Таймс подыскивает здесь внештатного корреспондента, и они попросили меня кого-то найти. На сегодня это ты». Я пожал плечами. «Годится». Затем я вошел в дом еще выпить. Когда я был на кухне, то услышал шум подъезжающей машины. Это оказался Сигара, одетый как какой-нибудь жиголо на итальянской ривьере. Проходя в дверь, он сдержанно мне кивнул. «Добрый день, Пол. Что там ночью было за проблема?» «Не помню». Буркнул я, выливая спиртное в раковину. «Пусть тебе Хэл расскажет, а мне пора». Он неодобрительно на меня глянул, затем прошел прямо через дом в сад. Я подошел к двери сказать Сандерсону, что ухожу. «Загляни завтра ко мне в контору», — сказал он. «Поговорим о твоей новой работе». Сигара был явно озадачен. Сандерсон ему улыбнулся. «Вот, Ник, еще одного из твоих парней похищаю», — пояснил он. Сигара нахмурился и сел. «Замечательно. Бери хоть всех оптом», — отозвался он. Я вышел и побрел по Кали Модеста, задумываясь, как убить остаток дня. Это всегда становилось проблемой. Воскресенье неизменно бывало выходным, и суббота обычно тоже. Но мне осточертело раскатывать по городу с Салой или торчать у Элла, а больше делать было нечего. Я хотел выбраться дальше по острову, посмотреть на какие-нибудь другие города, но для этого требовалась машина. «Машины мало», — подумал я. Требовалась также и квартира. Денек был жаркий, а я устал и все тело ныло. Я хотел поспать или просто отдохнуть, но деваться было некуда. Я миновал несколько кварталов, легкой походкой прохаживаясь в тени больших и раскидистых деревьев, думая обо всем том, что я мог бы предпринять в Нью-Йорке или Лондоне, проклиная тот извращенный импульс, что привел меня на этот тусклый и потный кусок скалы. И в конце концов остановился у абригенского бара купить пиво. Заплатив за бутылку, я взял ее с собой и стал потягивать пиво на ходу. Я прикидывал, где бы мне поспать. Квартира Салы железно отпадала. Она была жаркой, шумной и гнетущей, как склеп. «Быть может, у Йемена?» — подумал я. Но это было далеко, и туда было никак не добраться. Когда я, наконец, оказался лицом к лицу с тем фактом, что мне ничего не остается, кроме как бродить по улицам, то решил начать подыскивать собственную квартиру. Место, где у меня был бы свой холодильник, чтобы готовить выпивку, где я мог бы расслабляться наедине или куда я даже мог бы время от времени приводить девушек. Мысль обзавестись собственной постелью в собственной квартире вдохновила меня так, что я поторопился избавиться от этого дня и перейти к следующему. Тогда я начал поиски. Я понял, что прямо сейчас не готов связать себя таким обязательством, как квартира и, возможно, машина. Особенно, когда меня могли в любой момент бросить в тюрьму. Кроме того, газета могла прикрыться. Или я мог получить от какого-нибудь старого дурака весточку насчет работы, скажем, в Буэнос-Айресе. Раз уж на то пошло, не далее как вчера я готов был в Мехико отправиться. Но я определенно чувствовал, что подхожу к той точке, где мне следовало определиться насчет Пуэрто-Рико. Я был здесь 3 месяца, но мне они показались 3 неделями. До сих пор мне здесь не за что было держаться. Отсутствовали какие-то реальные «за» и «против», которые я находил в других местах. Все то время, что я жил в Сан-Хуане, я браковал его, не испытывая к нему реальной неприязни. Я чувствовал, что рано или поздно увижу некое третье измерение, некую глубину, которая делает город реальным и которую никогда не увидишь, пока там какое-то время не поживешь. Но чем больше я здесь жил, тем больше подозревал, что впервые попал в место, где это жизненно важное измерение попросту не существовало или было слишком призрачным. Вполне могло статься, это место было именно тем, чем казалось, с жутким смешением деляг, воров и обалделой голодьбы. Я прошел милю с лишним, думал, курил, потел, вглядывался поверх высоких изгородей в низкие окна на улицу. Прислушивался к реву автобусов и неперестанно мулая бродячих собак, не видя почти никого, кроме людей, что проезжали мимо в переполненных авто, направляясь бог знает куда. Целых семей, втиснутых в машины, просто с гулом и криком раскатывавших по городу. Они то и дело останавливались, чтобы купить пастилы или глоток кока-фрио. Затем снова забирались в машину и двигались дальше. Вечно с недоумением, выглядывая из окон и дивясь всему тому замечательному, что янки проделывали с городом. Вот поднималось конторское здание 10 этажей в вышину. Вот новое шоссе вело в никуда. И, конечно, повсюду были новые отели, чтобы поглазеть. Поглазеть можно было также на женщин-янки на пляжах. Или, если приехать достаточно рано, чтобы занять хорошее место, посмотреть телевизион. Я гулял себе дальше, но с каждым шагом все больше разочаровывался. Наконец, в отчаянии, я поймал такси и отправился в Карибо-Хилтон, где проводился международный теннисный турнир. Воспользовавшись пресс-картой, я весь оставшийся день просидел на трибуне. Там хоть солнце меня не раздражало. Оно казалось воедино слито с грунтовыми кортами, джином и летающим туда-сюда белым мячиком. Я вспомнил другие теннисные корты и давно ушедшие времена, полные солнца, джинны и людей, с которыми я больше никогда не увижусь. Ибо, встречаясь, разговаривать мы могли лишь в тоне мрачном и разочарованном. Я сидел на главной трибуне, прислушивался к ударам пушистого мячика и знал, что удары эти уже никогда не прозвучат для меня так, как в те дни, когда я знал, кто там играет, и когда меня это хоть сколько-нибудь заботило. Соревнования закончились в сумерки, и я поймал такси до Элла. За угловым столиком в одиночестве сидел Сало. По пути в патио я заприметил Гуталина и велел ему принести 2 рома и 3 гамбургера. Когда я подошел, Сало поднял взгляд. «У тебя вид беглеца», — сказал он. «Вид человека, за которым погоня». «Я разговаривал с Сандерсоном», — перебил я. «Он считает, что дело может и не дойти до суда. А если дойдет, то годика через 3. Не успел я закончить фразу, как уже о ней пожалел. Мы снова упирались в тему моего залога. Прежде чем Сало успел заговорить, я поднял руки. «Проехали», — сказал я. «Давай о чем-нибудь другом». Сало пожал плечами. «Черт, не могу припомнить ничего, чтобы не угнетало и не пугало. Меня словно в какую-то яму затянуло». «Где Яман?» — спросил я. «Домой поехал», — ответил он. «Почти сразу, как ты ушел, он вспомнил, что Шино все еще заперта в хижине». Гуталин прибыл с едой и выпивкой, и я снял все с подноса. «По-моему, он совсем спятил», — вдруг воскликнул Сало. «Точно», — согласился я. «Бог знает, как он кончит. Нельзя идти по жизни, никогда не сдавая ни дюйма. Нигде и никак». Тут к нашему столику с радостными восклицаниями подвалил Билл Донован, зав. Отделом спорта. «Вот вы где!» — заорал он. «Господа из прессы! Тайные дебоширы и пьяницы!» Он залился счастливым смехом. «Что, мудозвоны, заварили ночью кашу? Ваше счастье, ребята, что Лоттерман в Понса свалил!» Он сел за столик. «Как там все было? Я слышал, вы с полицейскими разобрались». «Угу», — буркнул я. «Они у нас здорово просрались. Вот смеху-то было». «Эх, черт!» — посетовал Донован. «Жаль, я все это пропустил. Люблю хорошую драку, особенно если с полицией». Мы немного поговорили. Мне нравился Донован, но он вечно болтал о том, чтобы вернуться в Сан-Франциско, где много всего происходит. Он так сладкозвучно рассказывал про побережье, что, зная, что он лжет, я никогда не мог понять, где кончается правда и начинается вранье. Если даже половина его рассказов была правдой, мне бы хотелось немедленно туда отправиться. Но с Донованом я не мог положиться даже на эту необходимую половину, а потому всегда слушал его с определенным разочарованием. Мы ушли от Элла около полуночи и спустились на пляж. Ночь была душная, и во всем окружающем я чувствовал то же давление, то же ощущение проносящегося времени, тогда как оно, казалось, стоит на месте. Всякий раз, как я задумывался о времени в Пуэрто-Рико, я вспоминал старые магнитные часы, что висели на стенах классных комнат в школе моего детства. То и дело, стрелка могла несколько минут не двигаться. Я достаточно долго за ней наблюдал, уже задумываясь, не сломалась ли она наконец. А затем меня всегда поражал ее внезапный перескок на 3-4 деления. Глава 10. Контора Сандерсона располагалась на верхнем этаже самого высокого здания в старом городе. Сидя в кожаном кресле, я обозревал всю береговую линию Кариба-Хилтон и большую часть Кандада. Чувство было такое, будто находишься на диспетчерской вышке. Сандерсон закинул ноги на подоконник. «Итак, два пункта», — говорил он. «Это дельце с Таймс не особо значительное. Всего несколько статей в год. Зато проект Зимбургера действительно крупный». «Зимбургера?» – переспросил я. Он кивнул. «Вчера я не хотел об этом упоминать, потому что он мог наведаться». «Минутку», – пробормотал я. «Мы про одного и того же Зимбургера толкуем. Про генерала?» У Сандерсона сделался недовольный вид. «Все верно. Он один из наших клиентов». «Черт возьми», – сказал я. «Наверное, с бизнесом совсем худо. Ведь этот человек просто мудак». Сандерсон покатал в пальцах карандаш. «Вот что, Кэмп», — медленно проговорил он, — «мистер Зимбургер строит марину, и очень немалую». Он помолчал. «Он также собирается построить один из лучших отелей на острове». Рассмеявшись, я откинулся на спинку стула. «Послушай», — резко произнес Сандерсон, — «ты здесь уже достаточно долго, чтобы начать кое-что для себя уяснять. И одна из первых вещей, которые тебе следует усвоить, это то, что деньги порой в весьма странные обертки поступают». Он постучал карандашом по столу. «Зимбургер, известный тебе как просто мудак, может 30 раз купить тебя и продать. А если ты все-таки настаиваешь на том, чтобы судить по одежке, лучше тебе куда-нибудь в Техас переехать». Я снова рассмеялся. «Может, ты и прав. А теперь будь так любезен рассказать, что у тебя на уме. Я спешу». «В один прекрасный день», — пообещал Сандерсон, — «это твое дурацкое высокомерие будет стоить тебе кучу денег». «Ну вот что», — отозвался я, — «я здесь не за тем, чтобы меня психоанализу подвергали». Сандерсон напряженно улыбнулся. «Все верно. Таймс нужна общая статья в разделе весеннего туризма. Миссис Людвиг соберет для тебя кое-какой материал. Я скажу ей, что тебе нужно». «А чего они хотят?» — спросил я. «1000 радостных слов?» «Более или менее», — ответил Сандерсон. «Обработаем фотографии». «Ладно», — сказал я. «Задачка не из простых. А что там насчет Зимбургера?» «А то», — отозвался он, — «что мистеру Зимбургеру нужна брошюра. Он строит марину на острове Вьекес, Это между нами и Сент-Томасом. Мы получим снимки и сделаем макет. Ты напишешь текст. Слов так на 15 тысяч. Сколько он заплатит? Поинтересовался я. Тебе он ничего не заплатит, ответил Сандерсон. Нам он заплатит прямой гонорар, а мы выплатим тебе по $25 в день плюс расходы. Тебе придется съездить на Вьекис. Скорее всего, с Зимбургером. О, Господи! Простонал я. Сандерсон улыбнулся. Никакой спешки. Скажем, в следующую пятницу. Он добавил. Брошюра будет ориентирована на инвесторов. Марина очень неслабая. Два отеля, сотня коттеджей, все дела. Откуда у Зимбургера деньги? Спросил я. Сандерсон покачал головой. Тут не только Зимбургер. Вместе с ним еще несколько человек работают. Откровенно говоря, он и меня просил присоединиться. Что же тебя остановило? Он снова развернулся лицом к окну. Я еще не готов уволиться. Тут чертовски интересно работать. Не сомневаюсь, сказал я. Какая у тебя там доля? 10% с каждого доллара, инвестированного в остров. Сандерсон ухмыльнулся. Корыстно мыслишь, Пол. Мы здесь за тем, чтобы помогать колесикам крутиться. Я встал, чтобы уйти. Ладно, приду завтра и заберу материал. Как насчет ланча? Спросил Сандерсон. Самое время. Извини, сказал я. Надо бежать. Он улыбнулся. На работу опаздываешь? Ага, отозвался я. Пора назад. Надо одной разоблачительной статейкой поработать. «Не позволяй бойскаутской этике взять над собой верх», – посоветовал Сандерсон, по-прежнему улыбаясь. «Да, кстати, о бойскаутах. Скажи своему приятелю Еману сюда заглянуть, когда будет возможность. У меня тут кое-что для него есть». Я кивнул. «Поставь его на работу с Зимбургером. Они отлично поладят». Когда я вернулся в газету, Сало подозвал меня к столу и показал свежий номер «Эль Диарио». На первой странице имелась живописная фотография нашей троицы. Я с трудом себя узнал. Глаза как щели. Взгляд наиподлейший. Горблюсь на скамье, будто закоренелый преступник. Сало смотрелся пьяным, а Еман просто как маньяк. «Когда они это дельце обтяпали?» — спросил я. «Не помню», — ответил он. «Но обтяпали они его классно». Под фото была небольшая заметка. «И что пишут?» – поинтересовался я. «Примерно то же, что врал начальник», – ответил Сало. «Большое будет счастье, если нас не линчуют». А Лотерман что сказал? «Он все еще в Понсе. Меня начал охватывать страх». «Тебе непременно нужен пистолет», – заверил меня Моберг. «Ведь теперь они будут за тобой охотиться. Уж я-то этих свиней знаю. Они наверняка постараются тебя угрохать». К 6 часам я стал так подавлен, что бросил все попытки поработать и отправился к Эллу. В тот самый момент, когда я поворачивал на Калле-Олере, стало слышно, как с противоположного направления приближается мотороллер Йемана. В тех узких улочках он издавал жуткий треск, и слышно его было кварталов за 6. Мы прибыли к Эллу одновременно. На заднем сиденье ехала Шино, и она соскочила, когда Йеман вырубил мотор. Оба казались пьяными. По пути в патио мы заказали гамбургеры и ром. «Дела все паршивей», — сообщил я, подтаскивая стул для Шино. Йеман помрачнел. Этот ублюдок Лодерман сегодня уклонился от слушаний. Вышла сущая чертовщина. Эти хмыри из Департамента труда видели нашу фотографию в Эль Диарио. Я даже вроде как рад, что Лотерман не появился. Сегодня он бы мог выиграть. «Ничего удивительного», — сказал я. «Картинка еще та». Я покачал головой. «Лотерман в Понсе. Нам повезло». «Будь оно все проклято», — выругался Йеман. «Мне на этой неделе до зарезу нужны деньги. Мы отправимся на Сент-Томас, на карнавал». «А, да», — отозвался я. «Я об этом слышал. Оргия ожидается жуткая». «Я слышал, он чудесный», — воскликнула Шино. «Говорят, он будет не хуже того, что на Тринидаде». «А поехали с нами», — предложил Йеман. «Скажи Лотерману, что хочешь статью сделать». «Вообще-то я бы не прочь», — сказал я. А то Сан-Хуан меня совсем достал. Ема начал что-то говорить, но Шино его перебила. «Сколько времени?» – тревожно спросила она. Я взглянул на часы. «Скоро 7». Она быстро встала. «Мне надо идти. Там 7 начинается». Шино взяла сумочку и направилась к двери. «Вернусь через час», – крикнула она. «Не очень-то тут напивайтесь». Я взглянул на Емана. «В Большом соборе какая-то вроде как служба», – устало произнес он. «Один бог знает, что это такое, но ей непременно надо увидеть». Я улыбнулся и покачал головой. Емон кивнул. «Ага, черт знает что. Будь я проклят, если знаю, что с ней делать». «Что с ней делать?» – переспросил я. «Ну да. Я уже почти решил, что это место насквозь прогнило, и пора отсюда убираться». «Да, кстати», – сказал я, – «ты мне кое о чем напомнил. У Сандерсона есть для тебя работа – писать рекламные статьи. Его честность требует превратить в реальность то, что он про нас прошлой ночью наврал». Емон простонал. «Блин, рекламные статьи. Как низко может пасть человек?» «Выясни это у Сандерсона», – посоветовал я. «Он хочет, чтобы ты с ним связался». Он откинулся на спинку стула и уставился на стену, какое-то время ничего не отвечая. «Его честность», — повторил он, словно препарируя это слово. «По-моему, у человека вроде Сандерсона честности не больше, чем у Иуды». Я глотнул рома. «Что заставляет тебя с этим типом общаться?» — спросил Емон. «Ты вечно туда ходишь. В нем есть что-то такое, чего я не вижу?» «Не знаю», — сказал я. «А что ты видишь?» «Да не так много», — ответил он. «Я знаю, что про него Сало говорит. А он говорит, что Сандерсон голубой. Ну и, конечно, что он пустозвон, мерзавец, и бог знает, что еще». Он помолчал. «Хотя Сало просто словами бросается. Пустозвон, мерзавец, голубой. Что с того? Мне любопытно, что ты, черт возьми, в этом типе видишь». Теперь я понял вчерашнюю шпильку Сало за завтраком. И почувствовал, что все, сказанное мной теперь о Сандерсоне, будет иметь решающее значение. Не для Сандерсона, а для меня. Ибо я знал, почему я с ним общаюсь. И большинство причин были довольно низменными. Сандерсон был внутри, а я снаружи. И он смотрелся чертовски славным каналом для массы нужных мне вещей. С другой стороны, в нем было что-то, что мне нравилось. Возможно, меня завораживала борьба Сандерсона с самим собой. Как практичный делец постепенно вытеснял парнишку из Канзаса. Я вспомнил его рассказ про то, как Хэл Сандерсон из Канзаса умер, когда его поезд прибыл в Нью-Йорк, а всякий человек, который подобное говорит и пытается сделать это с гордостью, стоит того, чтобы его выслушали. Если, конечно, у тебя нет куда более лучшего способа проводить время. Голос Емона резко вывел меня из задумчивости. «Ладно», — махнул он рукой. «Раз ты так над этим голову ломаешь, значит, тут что-то есть. Хотя я по-прежнему думаю, что он мразь». «Слишком много думаешь», — заметил я. «Приходится всю дорогу думать», — пробормотал Емон. «Просто беда. Порой я беру отпуск от размышлений». Он кивнул. «Все точно так же, как и со всеми прочими отпусками. На 2 недели расслабляешься, а потом 50 недель к этому готовишься». «Что-то я не врубаюсь», — сказал я. Он улыбнулся. «Ты меня перебил. Мы говорили о Шино, и ты вдруг вытащил на свет Иуду». «Ладно», — рявкнул я. «Так что насчет Шино? Уж не хочешь ли ты таким образом сказать, что думаешь мне ее оставить?» Емон треснул кулаком по столу. «Слушай, Кэмп, лучше бы ты так не болтал. Я чертовски консервативен, когда речь идет об обмене девушками, а в особенности девушкой, которая мне нравится». Он сказал это спокойно, и все же я почувствовал в его голосе нерв. Я покачал головой. «Ты мудак непоследовательный. Это я в последнюю очередь ожидал от тебя услышать». «Не очень ценю последовательность», — отозвался Емон, снова обретая легкость. «Нет, я просто вслух все обдумывал. Я так не слишком часто делаю». «Знаю», — сказал я. Емон глотнул рома. «Вчера я весь день думал», — признался он. «Я должен отсюда свалить, и я не знаю, что делать с Шино». «А куда ты хочешь направиться?» — спросил я. Он пожал плечами. — «Не знаю. Может, дальше на острова, а может, в Европу». — «В Европе неплохо», — заметил я, — «когда есть работа. «А у меня не будет», — сказал Йемон. «Не будет», — согласился я, — «скорее всего». «Как раз об этом я и думал», — продолжил он. И сам удивился, какого черта меня в Европу тянет. Чего ради? Я пожал плечами. Почему бы и нет? «Знаешь», — признался Йемон, — «я 3 года дома не был, а когда последний раз был, почти все время по лесам гулял». «Я опять выпадаю», — сказал я, — «ведь я даже не знаю, откуда ты». «Место называется Лондон, в штате Кентукки», — пояснил он. «Лавровый округ. Славное местечко, чтобы исчезнуть». «Исчезнуть хочешь?» Йемон кивнул. «Возможно, только не в Лавровом округе». Он помолчал. «Мой отец пустился в разные игры со своей монетой, и мы потеряли ферму». Я закурил сигарету. «А чудное было местечко», — продолжил он. «Можно туда отправиться, весь день стрелять, гонять собак, черт знает что учинять, и ни одна душа в мире не станет тебе на нервы действовать». «Угу», — буркнул я. «Мне тоже охотиться доводилось. Вокруг Сент-Луиса». Йемон откинулся на спинку стула и уставился в свой бокал. «Над этим я тоже вчера стал раздумывать, и у меня возникло чувство, будто я по ложному следу иду». «В смысле?» — спросил я. «Не знаю, не уверен», — ответил он. «Но у меня такое чувство, будто я следую курсам, который кто-то давным-давно проложил, и что у меня при этом чертовски большая компания». Я поднял взгляд на банановую пальму и позволил ему продолжить. «И с тобой то же самое», — сказал Йемон. «Мы все проходим по одним и тем же проклятым местам. Занимаемся одной и той же чертовщиной, которой люди уже 50 лет маются, и все ожидаем, что вот-вот что-то случится». Он поднял взгляд. «То есть я бунтарь. Я не прогибаюсь. И где же моя награда?» «Ты мудак», — пробормотал я. «Нет никакой награды. И никогда не было». «Будь оно все проклято». Выругался Йемон. «Кошмар какой-то». Он взял бутылку и допил ее из горлышка. «Мы просто алкаши», — сказал он затем. «Алкаши беспомощные. А черт с ним. Вот вернусь в какой-нибудь богом забытый городок и стану пожарным». Я рассмеялся, и тут вернулось Шино. Мы еще несколько часов сидели в патио и пили, пока Йемон не встал и не сказал, что они едут домой. «Подумай насчет этой ерунды на Сент-Томасе», — сказал он. «Можно и в игрушки поиграть, пока получается». «Почему бы и нет?» — пробормотал я. «Пожалуй, я поеду. Наверное, это будет последнее веселье в моей жизни». Шино помахала на прощание и вслед за Йемоном вышла на улицу. Я еще какое-то время там посидел, но было слишком тоскливо. Мысленно переходя от беседы с Йемоном к моей фотографии в «Эль Диарио», я начал чувствовать, что близок к самоубийству. Кожа покрылась мурашками, и я стал задумываться, не одолевает ли меня в конце концов все это пьянство. Затем я вспомнил заметку про паразитов в местном водопроводе, напечатанную Ньюс на прошлой неделе. Про мелких червячков, которые разрушают внутренности. «Господи», — подумал я тогда, — «мне лучше отсюда выбраться». Я расплатился и вытряхнулся на улицу, мотая головой влево-вправо и понятия не имея, куда мне идти. Просто гулять я не желал из страха быть узнанным и избитым разгневанной толпой. Но одна мысль о том, чтобы пойти домой, в самое логово мух и ядовитых мандавох, где я спал уже 3 месяца, наполнила меня откровенным ужасом. Наконец я поймал такси до Кариба Хилтона. Битый час я проторчал в баре, надеясь познакомиться с девушкой, которая пригласит меня к себе в номер, однако познакомиться удалось только с футбольным тренером из Атланты, который хотел, чтобы мы с ним прогулялись по пляжу. Я заверил его, что пойду, только вот сперва позаимствую на кухне мясную плетку. «Зачем?» – осведомился он. Я недоуменно на него уставился. «Разве вы не хотите, чтобы вас выпороли?» Он нервно рассмеялся. «Подождите здесь», — сказал я, — «я только плетку добуду». Я встал и прошел в комнату отдыха, а когда вернулся, его уже не было. Никаких девушек в баре не наблюдалось. Только дамочки средних лет и лысые мужики в смокингах. Меня трясло. «Боже», — подумал я, — «наверное, у меня белая горячка». Я пил в предельном темпе, стараясь совсем напиться. Все больше и больше людей, казалось, смотрели исключительно на меня, но я не мог говорить. Я чувствовал себя одиноким и беззащитным, и слишком ошалел, чтобы снять номер в отеле. Ехать было некуда, кроме как в грязную, полную тараканов квартиру. Другого дома у меня не имелось. Там я зажег свет и открыл окна. Затем сделал хороший глоток и растянулся на койке, решив почитать журнал со своими заметками. Дул легкий ветерок, но шум с улицы был таким ужасающим, что я бросил всякие попытки читать и включил свет. Люди все ходили мимо по тротуару, заглядывали в окна, и теперь, когда они не могли меня видеть, я ожидал, что в окно в любой момент могут залезть грабители. Я раскинулся на койке с бутылкой рома на пупке и прикидывал, как мне себя защитить. «Будь у меня люгер», — подумал я, — «мне бы ничего не стоило продырявить ублюдков». Приподнявшись на локте, я уставил палец в окно и представил себе, какой славный выстрел я мог бы сделать. На улице было как раз достаточно освещения, чтобы выхватить силуэт. Я знал, что все произойдет очень быстро, что у меня не будет выбора. Только нажать на спусковой крючок и оглохнуть от жуткого рева, бешеных воплей и скрежета вслед за кошмарным глухим ударом сбитого с подоконника тела о тротуар. Соберется толпа, и мне, вероятно, придется из самозащиты пристрелить еще нескольких. Затем прибудет полиция, и этим все закончится. Меня узнают и, скорее всего, убьют прямо здесь, в квартире. «Боже», — подумалось мне, — «я обречен. Живым мне никогда отсюда не выбраться». Тут мне показалось, какие-то твари ползут по потолку, а голоса в проулке выкликают меня по имени. Я задрожал и буквально облился потом, а потом впал в тяжелый и путанный бред.